Чё ты ненавидишь? Ну, я ненавижу пауков. Ненавижу червей, потому что они склизкие, мерзкие. Ползают в земле, там, с фекалиями. Вот. Сколько тебе лет? Мне 13. А тебя не продует, блядь? Обосы меня, будет круто. У меня такой тату. На ком мне твоя поганая сука? Мы рисуем татуировки ручкой. У нас своя ебанутая флава. Старый, как дерьмо мамонта, экспонаты. Каждый не ебаться личность. Но нынче практически любой шатает свой анус. Паралич скопал столичных комиков. Комичные выкрики с аморальной непристойностью. Если выпьешь еще пару бутылок, дам концерт на спине. Ты отдашь концы, нашествие аспектов. В среднем все нормально, хотя видали лучшие дни, о них лучше забыть. Твой затылок пахнет спермой, а наши шиза в кишках 8 кульков гречки. Бро, не рифмуй на наречии, это сбон. Приложи к мозгам кусок айсберга, не забывай о носках, будет насморк. Инвалиды бачат, цыган тащат золото. На проезд собираем мелочь с пола, как давно ты испытывал невесомость. Твои ответы сплошное расстройство, 38-й, сука. Убивать искусство, все, что после тебя предмет для пыток. Не каждый может этим заниматься, но каждый хочет. Ну так, признайся. Будь спокойным, неприступным, всегда отлично одет. Пусть дети тебя любят. Всегда улыбайся, надевай маску. Никто не знает, кто ты, это ваше личное наедине с дьяволом. Заведи семью и статус, убивай, не думай, без предвзятости. Нет статистики, это не для нас. Самое интересное начинается после. Избавление от тела, кислота, пакеты, пила. Как банально, где фантазия? Это и есть смысл, чистая поэзия. Чистое зло. Чистое зло.